Эпилог. Братик Юджи, мясо уже стало мягким, так что можно спокойно его резать и есть, верно? Даже так? Не знал. Знания Алисы просто поражают. Под мудрым руководством Алисы они сняли шкуру, вытащили внутренности и подвесили тело кабана. Прошла уже неделя с того момента, как было записано на камеру картина того, как Алиса разделывает тушу. Лес уже засыпан снегом. Все вокруг стало белым. Куда ни кинь взгляд. В гараже, который превратился в склад, холодный воздух был повсюду, так что изо рта вырывался пар при дыхании. Так, а что теперь? Даже зимой мы сможем есть мясо, а внутренности, возможны и вкусные, но мяса хватит надолго. Ура! Алиса очень любит мясо, не могу дождаться. Похоже, Алиса настоящая хищница, так что Юджи, который планировал пережить зиму на сохраненных запасах еды, на желудях, грибах и ягодах, добытое мясо кабана оказалось сущим подарком. «Если город окажется хорошим местом, тогда, может быть, переедем туда ради Алисы? Или мне начать обрабатывать окружающий лес? Неважно, что я выберу, но когда наступит весна, мне нужно будет сходить в город. Об остальном будем думать позже». Юджи отлично умеет откладывать решения на потом. «Что мне делать зимой?» «Верно. Алиса, давай вместе учиться». «А Алиса умеет читать буквы? Умеешь считать?» «Алиса очень любит мясо, но Алиса еще больше любит учиться. Алиса не умеет читать сложные буквы, но знает цифры и умеет считать, поскольку Алиса помогла торговцу, который проходил в деревню». «Понятно. Отлично. Тогда Алиса сможет мне показать цифры, а я попробую тебя научить считать». «Поняла. Алиса будет учить братика Юджи». Таким вот образом, Юджи провел свою первую зиму в новом мире. Но он не был одинок, поскольку у него появился новый член семьи – Алиса. И с ним было Катару, два человека и собака, вместе посреди зимы. Юджи из одинокого безработного превратился в просто безработного. Конец второй арки. Автор – Банда Таро. Читал Элрон. Спасибо за прослушивание.